Мы продолжаем чтение избранных сочинений святителя Игнатия Брянчанинова. У микрофона иеромонах Макарий Сытенко. Ныне занимаюсь чтением книги, имеющейся у меня на славянском, русском и других языках, заключающей в себе собрание изречений святых пустынножителей Египта. Эти изречения — бесценные перлы. Спускается в глубокое море пловец, чтобы достать дорогую жемчужину. Так и святые отцы удалялись в глубокие пустыни, там глубоко вникали в себя, находили различные бесценные духовные сокровища. Христоподражательное смирение, младенческую простоту и незлобие, ангелоподобное бесстрастие, рассуждение и мудрость духовная, словом сказать, находили Евангелие. Сегодня я прочитал то изречение великого Сесоя, которое мне всегда особенно нравилось, всегда было мне особенно по сердцу. Некоторый инок сказал ему: «Я нахожусь в непрестанном памятовании Бога». Преподобный Сесой отвечал ему: «Это невелико. Велико будет то, когда ты сочтешь себя хуже всей твари». Высокое занятие — непрестанное памятование Бога. Но эта высота очень опасна, когда лестница к ней не основана на прочном камне смирения. Смотрите, как Писание согласно с отцами. Писание говорит: «Всесожжение не благоволиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит». Жертвы и самые всесожжения человеческие должны быть основаны на чувстве нищеты духовной, на чувстве покаяния. Без этого они отвергаются Богом. Также мне очень нравится изречение великого Пимена: «Если всегда и во всем будем обвинять себя, — сказал он, — то везде найдем покой». Другой отец сказал: «Мы оставили легкое бремя, состоящее в обвинении себя, и взялись за тяжкое, состоящее в обвинении других». Такие изречения стоят целых книг. Никто, кажется, столько не вник в Евангелие, сколько вникли в него святые пустынножители. Они старались осуществлять Евангелие самою жизнью, самыми помышлениями и чувствованиями своими. Отличительной чертой их было глубочайшее смирение. Падение человека было постоянным предметом их размышления, постоянным их занятием был плач о грехах своих. Другое направление получили подвижники Западной Церкви и писатели ее о подвижничестве со времени разлучения этой церкви от Восточной и от падения ее в гибельную тьму ереси. Преподобный Венедикт, святой папа Григорий Двоеслов еще согласны с аскетическими наставниками Востока. Но уже Бернард отличается от них резкую чертою. Позднейшие уклонились еще более. Они тотчас влекутся и влекут читателей своих к высотам, недоступным для новоначального, заносятся и заносят. Разгоряченная, часто исступленная мечтательность заменяет у них все духовное, о котором они не имеют никакого понятия. Эта мечтательность признана ими благодатью. «От плодов их познаете их», — сказал Спаситель. «Известно всем, какими преступлениями, какими потоками крови, каким поведением, решительно противохристианским, выразили западные фанатики свой уродливый образ мысли, свои уродливые чувства сердечные. Святые отцы Восточной Церкви приводят читателя своего не в объятия любви, не на высоты видений, приводят его к рассматриванию греха своего, своего падения, к исповеданию Искупителя, к плачу о себе пред милосердием Создателя. Они сперва научают обуздывать нечистые стремления нашего тела, соделывать его легким, способным к духовной деятельности, потом обращаются к уму, выправляют его образ мысли, его разум, очищая его от мыслей, усвоившихся нам по падении нашим, заменяя их мыслями обновленного естества человеческого, живо изображенного в Евангелии. С исправлением ума святые отцы заботятся о исправлении сердца, о изменении его навыков и ощущений. Очистить сердце труднее, нежели очистить ум. Ум, убедясь в справедливости новой мысли, легко отбрасывает старую, легко усвояет себе новую. Но заменить навык навыком, свойство свойством, чувствование другим чувствованием, чувствованием противоположным, это труд, это усиленная продолжительная работа, это борьба неимоверная. Лютость этой борьбы отцы выражают так: «Дай кровь и прими дух». Значит, надо умертвить все греховные пожелания плоти и крови, все движения ума и сердца, зависящие от плоти и крови. Надо ввести и тело, и ум, и сердце в управление духа. Кровь и нервы приводятся в движение многими страстями, и гневом, и сребролюбием, и сластолюбием, и тщеславием. Последние две чрезвычайно разгорячают кровь в подвижниках, незаконно подвязающихся, соделывают их иступленными фанатиками. Тщеславие стремится преждевременно к духовным состояниям, которым человек еще не способен по нечистоте своей. За недостижением истины сочиняет себе мечты. А сладострастие, присоединяя свое действие к действию тщеславия, производит в сердце обольстительное ложное утешение, наслаждение и упоение. Такое состояние есть состояние самообольщения. Все незаконно подвязающиеся находятся в этом состоянии. Оно развивается в них больше или меньше, смотря по тому, сколько они усиливают свои подвиги. В этом состоянии написано западными писателями множество книг. На них-то жадностью кидается, их-то проповедуют преимущественно святыми и духовными, достойными стоять возле священного писания слепотствующий и гордый мир, признающий себя просвещенным в высшей степени и потому не нуждающимся держаться неотступно преданий Восточной Церкви. В святых отцах Восточной Церкви отнюдь не видно разгоряченного состояния крови. Они никогда не приходят в энтузиазм, который, будучи рождение крови, часто на Западе искал пролитие крови. Из их сочинений дышит истинное самоотвержение, дышит благоухание Святого Духа, отсекающее страсти. От этого благоухания бегут прочь сыны мира, как осы улетают прочь от курящегося фимиама. «Мир любит свое», — сказал Господь. Сочинения западных писателей, писавших в состоянии самообольщения, находят многочисленных читателей, переводятся многократно на русский язык, печатаются, перепечатываются. Им произносятся, пишутся и печатаются громкие похвалы. То, что исполнено смертоносного яда, одобряется и утверждается. Сочинения святых отцов забыты. То, что они с давних времен приняты Святую Церковью, признавались единым правильным руководством в подвижнической жизни, нисколько не принимается в уважение. Их сочинения критикуют, находят в них несообразность и противоречие Священному Писанию. Всему этому причиной, что святые отцы наставлены были Духом Святым, что они отвергли премудрость мира для стяжания премудрости духа. Тщетны покушения тех, которые, вопреки учению апостола, вопреки учению церкви, покушаются войти в премудрость духа премудростью мира. И запинаются премудрые в коварстве их, приткнулись, пали падением страшным. Они захотели духовное объяснить темным душевным разумом, и это духовное в писаниях святых отцов показалось им странным, противоречащим священному писанию. «Соображая духовное с духовным», — сказал святой апостол Павел. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно». Oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear, oh, dear такое благополучие, какая блаженная чистота, когда человек не останавливает в себе чувств расположения к ближним, но служит только проводником их к святому чистому небу. Когда он говорит Богу о возлюбленных своих: «Боже, они — твое достояние, твои создания. Твое тебе принадлежит, а я что? Кратковременный странник на земле, внезапно на ней являющийся и внезапно с нее исчезающий. Кто таким образом очищает любовь от самолюбия и пристрастия, тот обретает в себе чистую любовь, любовь в Боге. Для приобретения этой любви заповедано нам самоотвержение. Такое значение имеют слова Господа: кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». В этих словах повеление соединено с обетованием. Напротив того, кто вздумает найти душу свою в исполненном обольщении веки, то есть захочет исполнять свои неочищенные пожелания, тот погубит ее. Самоотвержение – спасение. Покорите ум ваш Христу. Когда ум покорится Христу, то не будет оправдывать ни себя, ни сердце. Когда оправдания оскудеют у сердца, оно приходит в состояние смирения и умиления. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит, а оправдание – ужасная греховная смерть. Молился так святой Давид и так научает нас молиться: «Не уклони сердце мое в словеса лукавстве, не пщевати вины о гресех». Не пщевать вины о гресех значит приводить извинения, оправдываться в своих согрешениях. Мысли и слова, в которых изображается это оправдание, названы словеса лукавствия. Лукаво старается грешник обмануть себя и людей. Лукаво старается грешник скрыть грех свой от себя и от людей. Лукаво старается он представиться праведником пред собою и пред людьми. Оправдаться пред людьми, скрыть пред ними грех свой, заставляет иногда самая необходимость, польза ближнего, которого мог бы соблазнить грех наш. Оправдываться пред собою, обольщать, заглушать свою совесть всегда беззаконно, всегда бедственно. Усвоившиеся словеса лукавствия соделывают человека ожесточенным фарисеем, способным на всякое преступление. Оправдание в согрешениях, не нуждающееся в вымыслах и многословии, оправдание, всегда принимаемое Богом, — покаяние. От лица покаяния бежит всякий грех. Никакой грех не может устоять перед всемогущим покаянием. Покаяние — евангельское добродетель. Дар Божий бесценный, купленный для нас ценою крови Сына Божия, этой ценою выкупающей всякое наше согрешение. Решитесь сначала, хотя по уму, отречься себя ради Христа. Лишите ум ваш пагубного, бестолкового самовластия, подчините его заповедям Христовым, подчините его Евангелию. Начало самоотвержения в уме. Покорившись Христу, он постепенно приведет к этой блаженной покорности и сердце, и тело. Самоотвержение страшно при первом поверхностном взгляде на него, но только что человек решится на него, как и ощутит в душе необыкновенную легкость и свободу. Легкость, свобода — свидетели истины. Дума на берегу моря. Кому подобен христианин, переносящий скорби земной жизни с истинным духовным разумом? Его можно уподобить страннику, который стоит на берегу волнующегося моря. Яростно седые волны подступают к ногам странника, и ударившись о песок, рассыпаются у ног его в мелкие брызги. Море, припираясь с вихрем, ревет, становит волны, как горы, кипит, клокочет. Волны рождают и снедают одна другую. Главы их увенчаны белоснежную пеную. Море, покрытое ими, представляет одну необъятную пасть страшного чудовища, унизанную зубами. На это грозное зрелище с спокойной думой смотрит таинственный странник. Одни глаза его на море, а где мысли его, где сердце? Мысли его